Глава 22. «Где ты?» — спросила меня Мил Риверс. «Далеко». «Черт побери, Бет, просто скажи, где. Ты мне звонишь по одноразовому телефону, и у меня связь вполне надежная». Мама звонила мне по одному из немногих оставшихся в Соединенных Штатах телефонов-автоматов. Я отправила ей закодированное СМС о том, что она должна прийти в закусочную «Hillside Diner» на шоссе I-44. На задворках тамошней парковки между зданием закусочной и бывшей трассой 66 стояла телефонная будка, уже, вероятно, покрытая мхом и кишащая насекомыми, настоящий рассадник инфекции. Но мама была рада, что будка все еще жива. Вероятно, люди, которые должны были ее убрать, просто о ней забыли. В прошлом, когда маме не хватало денег на оплату телефонных счетов, она приходила именно сюда. Иногда она брала меня с собой, и тогда мы покупали по дороге картошку фри или мороженое, чтобы было веселее. Ее счета уже давно оплачивала я, просто в какой-то момент начала и даже не сказала ей об этом. Мы никогда не обсуждали этот вопрос, но меня это абсолютно не задевало. Я знала, что она мне благодарна. Конечно, у мамы был теперь свой телефон, но мне было нужно, чтобы она позвонила именно из автомата. «Я на Аляске, мама». Она присвистнула. «Чтоб меня! Почти настоящее приключение! Или безумный план человека не в своем уме?» «Это не значит, что я тебя критикую, милая. Тебе ведь угрожали. После такого нормально бояться всего и вся. Но полиция ведь неплохо справлялась. Да и ты еще не до конца оправилась». «Да, еще не совсем. Мне нужно было как-то вернуть контроль над ситуацией. Может, я смогу скоро вернуться». Я вспомнила о ночных прогулках Лоретты. «Контролировать хотя бы что-то — это лучше, чем ничего». «А может, и не сможешь». Я услышала потрескивание горящего табака, хотя, быть может, все дело в старых телефонных проводах. «Возможно. Просто не сразу». Я помолчала. «Да, мама, я говорила с детективом Мейджорс. Она рассказала мне о розовом одеяле. Отличная работа, ты молодец». «Это заслуга одной пожилой леди, на которых я обычно не обращаю много внимания». Женева сложила 2 и 2, и мы обе сразу посмотрели наверх. И все же странно это все. «Полагаю, Брукс припрятал его там на будущее. Вероятно, Мейджорс думает так же». «Неплохая догадка». «Ты еще что-нибудь вспомнила?» «Не особо». «Может, это и к лучшему». «Да, я тоже об этом думала. Эй, а ты-то как?» Мил рассмеялась. «Да ладно тебе, милая, у меня все нормально. Переживаю за тебя довольно сильно, но все будет хорошо. Очень хочу найти этого блудного сына и сдаваться не собираюсь. Вообще-то...» «Да?» — переспросила я, стараясь сдержать улыбку. Мама использовала одно из выражений, которые употребляла в моем детстве, когда дедушка упрекал ее за то, что она много при мне ругается. Мама пыталась заменить фразу «сукин сын» чем-то более пристойным, но так и не привыкла к эвфемизмам. Я поговорила со Стелланом. «Как все прошло?» «Сначала я поехала к нему поговорить о том, чтобы они никому не говорили о твоем настоящем имени. Ну, знаешь, Стеллан и его банда веселых стрелков». «Хорошая мысль. И что он сказал?» «Что они тебя не выдадут». «Это хорошо, но ты сказала сначала». «Он узнал имя этого петуха Щипанова». Этим чуть менее обидным прозвищем мама называла мужчин, которые ей не особо нравились, хотя она иногда и женщин так называла. «Брукса? Он знает Леви Брукса? Его имя обнародовали?» Меня вновь захлестнула паника. Очевидно, это было что-то вроде приобретенного навыка. С каждым разом все легче. «Нет, в этом-то и дело. Видишь ли, детектив Мейджорс с ним не говорила. А мне казалось, будет правильным рассказать ему о Бруксе, поэтому я пошла и сама все сделала». «Я согласна. Это может быть на пользу. Как детектив отреагировала на то, что Стеллан знает имя?» «Это еще одна проблема. Я ей не сказала». «Почему?» «По двум причинам. Первая. Стеллан не может вспомнить, почему имя Брукса ему знакомо. Он сейчас копает, и если что-то найдет, позвонит мне. И вторая. Я хочу сначала поискать его сама, Бет. Ты можешь поступать, как хочешь. Если ты думаешь, что Мейджерс необходимо знать о том, что я тебе только что сказала, делай, как считаешь нужным. Но я очень хочу добраться до Брукса первой. Думаю, та женщина, Женева, на моей стороне. И позвонит, если снова увидит его. Кажется, мне удалось убедить Стеллана не бежать сразу к Мейджерс, если что-то найдет. Но тут могу ошибаться. Бет, мне нужен этот шанс. Я чую, он близко. Дай мне попробовать. Я услышала ее слова, но мои мысли занимал вопрос о том, почему начальник полиции Милтона знает имя моего похитителя. «Ты считаешь, я могла знать Брукса еще давно, когда жила в Милтоне? Может, мы все были с ним знакомы, или он связан с нашим прошлым?» Версии мелькали одна за другой. «У Брукса был зуб на моего деда. На маму, которая никогда не лезла за словом в карман и всегда говорила, что думает. Или на меня? Я знала его еще до того, как стала Элизабет Фэйрчайлд. Он был знаком с Бет Риверс?» «Я не знаю, Бет. Правда не знаю. Но выясню, даже если...» В конце фразы напрашивалась: «даже если это последнее, что я сделаю в своей жизни». Я была рада, что мама не стала произносить эту избитую фразу. «Ты дашь мне шанс попробовать?» «Я не знаю, мам. Он монстр. Он опасен даже для тебя. Не могу обещать, что не скажу Мейджерс о том, что Стеллану знакомо его имя. Не удивлюсь, если он сам в итоге ей скажет. Он верен нашей семье, но он еще и служитель закона, у него есть обязанности». Я склонялась к мысли, что из уважения к деду и его наследникам Стеллан выполнит любую просьбу моей матери, но сама затея была чистым безумием. «Ладно, на сегодня хватит». Мама закашлялась. Кашель был нехороший, но так продолжалось уже много лет без каких-либо изменений. Затем она сказала: «Я хочу тебя навестить, но пока чую вонючий след этого Брукса, никуда не уеду. Если не смогу найти его в ближайшее время, то приеду». Я знала, что после этих слов буду за нее волноваться, и мысль эта совершенно не радовала. Но убедить ее передумать было не в моих силах. Я всю жизнь играла в эту игру и не могла теперь позволить себе постоянно думать о том, в какие ситуации она ввязывается. Возможно, все дело в моем богатом воображении. Но с таким поведением матери постоянно беспокоиться о ней было несложно. А еще я не хотела, чтобы она сюда приезжала. Ее слишком много для такого маленького городка и даже для всей Аляски. Я люблю ее и буду заботиться о ней до конца. Но нам совсем не обязательно проводить время на общей территории в 100 квадратных миль. Вот об этом я сказать ей не могла. «Ладно, поговорим об этом, когда придет время. Может, мне не придется надолго тут оставаться?» «Хорошо». Мы обе молчали, не желая прерывать звонок. В этом плане мы обе были немного эмоциональными калеками. Не хотели разговаривать друг с другом, но и трубку вешать не хотели. Если бы дедушка нас сейчас видел, он непременно закатил бы глаза к небу. «Я еще хотела кое о чем с тобой поговорить». «Я слушаю». «Здесь произошел несчастный случай, и местный полицейский считает, что это не могло быть самоубийством. Я могу обсудить с тобой детали?» «Да, черт побери, я определенно за». В трубке раздался звук щелчка спички по коробку, и пока я рассказывала маме о Линде Раферти, она то и дело выдыхала дым через сложенные трубочкой губы. «Расположение следов крови может рассказать только часть истории», — отметила она, когда я закончила. «Похоже, судмедэксперт очень хотела поскорее закончить. Слишком все быстро». У Мил не было профессионального образования в области расследований, но она была дочерью полицейского и женой пропавшего мужчины, которого жаждала найти. За свою жизнь она многому научилась. «Здешний полицейский считает точно так же». «Если от нее не было записки, то это нужно проверить. Я понимаю, почему он не хочет закрывать дело». «Именно. Он знает этих людей, даже если жертва не слишком распространялась о своем прошлом. Как раз там и надо искать ответы в ее прошлом. Но для этого необходимо знать, кто она. Я уверена, полиция уже это выясняет. У тебя есть идеи, как еще это можно узнать? Старый добрый шпионаж, разумеется. Если есть возможность, постарайся осмотреть ее дом сама. Уверена, тамошний начальник хорошо делает свою работу. Но ты смотришь другими глазами. С твоей подготовкой ты можешь заметить то, что он даже не посчитает относящимся к делу. Думаю, он уважает мое мнение, но вряд ли позволит мне обыскать дом. Ну, тогда, если ты уверена, то можешь попробовать сама найти способ это сделать. Только будь осторожна. Я понятия не имела, сколько мест маме удалось вот так обыскать самой, но знала, что пару раз ее ловили в домах людей, которые покупали у моего отца чистящие средства, и ей всегда удавалось уговорить всех и выйти сухой из воды. Я так не умею. Я подумаю над этим. Я снова сделала паузу, но небольшую. Есть новости про отца? Нет, мэм. Старый лис пока на заднем плане, но ненадолго. Неужели Ливи Брукс станет для нее настолько важным, что она, наконец, бросит разыскивать отца? Если так, то это будет светлым пятном во всей этой мрачной и запутанной истории. И все же я не думала, что что-то может отвлечь маму навсегда. Пора было прощаться. «Мам, шли мне письма, хорошо? Здесь связь не всегда работает, да и тебе не придется постоянно ездить к этой будке. Посылай новости на почту, и я буду делать так же». «Договорились, малышка. Я работаю сутками по 25 часов, ты ведь знаешь». Я вздохнула. «Будь осторожна, мама, пожалуйста». «Всегда». Как оно часто бывало, разговор закончился шипящим звуком тлеющей сигареты.